Глава 16. Об угрозе имущественных санкций. Тари Старк. Конечно, сначала я был шокирован тем, как Хелли оделась для визита герцогини. Вчера вообще об этом не подумал. С утра вспомнил, но положился на выборы гардероба Лефисы. А на занятиях страдал, что Хелли ни за что не позволит мне покупать ей наряды. И ведь все девицы до нее еще как позволяли. Наряды, украшения, даже деньги брали. И ни они, ни я не считали такие подарки чем-то неправильным, неподобающим или унизительным. Да никто не считал. По мне, щепетильность и стремление к независимости Хелли переходят разумные границы. Но этот вопрос мы обсудим после помолвки, а может быть, даже после свадьбы. На самом деле я не ожидал столь скорого согласия и благодарил судьбу за сложившуюся ситуацию. Благодарить лорда Левера мне было сложно. Стоило о нем подумать, как бешенство буквально застилало глаза. И ревность, да. Стоило признаться, что это чувство до сих пор иногда запускало в меня свои когти. Но на каникулах я был так занят похищением моего рысенка, что поговорить с бабушкой так и не собрался. Потому вчера вечером не оставалось ничего другого, кроме как кратко уведомить ее о визите и, собственно, о цели этого визита. А поскольку сам я оделся соответственно, то вид Хелли меня сначала попросту ошарашил. «Ну не смотри так!» — фыркнула она. «Я не передумала. Просто, понимаешь, хотела что-нибудь Фисино надеть, но девчонки отсоветовали». Доводы подруг Хелли были логичными, но существуют правила приличия, и их никто не отменял. Понятно, что раз моя невеста идет представляться герцогине Таркской в форме Академии, то и я должен выглядеть так же, но надеть форму — выказать неуважение к бабушке и канонам, принятым в моем доме. На минуту я растерялся. Но только на минуту. Хелли хочет подчеркнуть свой статус. Тот единственный, что имеется сейчас у нее лично, а не как у моей невесты. И это ее право и неплохой ход. И, кстати, статус есть и у меня. Ведь я не только аристократ и один из лучших студентов Академии, но и лейтенант Гаронского полка. Пусть лейтенант запаса... Но я не раз подумывал о том, что, получив диплом, будет неплохо стать действующим, как один из вариантов карьеры. «Отлично придумано, Хелли!» — кивнул я, едва успев. С лица моей девочки уже пропала улыбка. «Прости, что я сам не подумал. Отдаю должное твоим подругам. Но теперь нам придется забежать в мой городской дом. Мне нужно переодеться». Вот так мы и заявились в поместье герцогов Таркских. Студентка Королевской академии стихий, лучшей в стране, между прочим, и лейтенант одного из самых престижных королевских полков. «Неожиданно», — скривила губы моя бабушка, оглядев нас обоих с ног до головы. «Чудесное приветствие. Ну, что поделать?» «Безмерно рад видеть вашу светлость», — отчеканил я, отвешивая поклон. Каблуки стукнули, шляпа в отведенной руке мазнула пером по полу. А рядом со мной плавно присела в безупречном реверансе Хелли. А когда она выпрямилась, то на какой-то миг я замер в замешательстве, потрясенный ее преображением. Рядом стояла уже не провинциалочка Хелли Вердзла, о нет. Я увидел истинную леди, сущность которой не могла скрыть ни студенческая форма, ни простая скромная прическа, ни отсутствие украшений. Хотя на воротнике пиджака-жакета искоркой сиял мой подарок на день рождения. Крохотная брошь в виде рыси с нефрайтовыми глазами. Всего лишь серебро, но потрясающей работы, сделавшей бы честь самой королеве. На дне рождения я солгал, сказав, что сделал брошку сам, и это всего лишь кустарщина. Я заказал ее у лучшего столичного ювелира. Возможно, Натана или Элефиса и поняли это, но промолчали. А больше там некому было оценить стоимость моего подарка. Но, разумеется, дело было вовсе не в броше. Дело было в том достоинстве, которое сейчас излучала моя невеста. Словно принцесса, клянусь всеми богами. Поза, выражение лица, взгляд, чуть вздернутый подбородок. Как я мог не разглядеть этого раньше? Как мог попрекать ее неправильной речью и плохими манерами? Где она прятала свою явно прирожденную элегантность, едва уловимое высокомерие, сдержанность движений? Хелли чуть повернула ко мне голову, мельком улыбнулась такой знакомой родной улыбкой и обратилась к герцогине. «Этот вечер прекрасен, миледи, потому что я польщена оказанной мне честью видеть вас». Надо сказать, что у бабушки слегка дрогнули губы, а в глазах, буквально на секунду, отразилось полное недоумение. «Вы весьма любезны, ми...» Крохотная запинка, которую не заметил бы никто, кроме меня. «Мисс...» А хотела сказать «милочка», но не решилась. С ума сойти. «Присаживайтесь», — величественно махнула леди Таркская, окончательно взяв себя в руки. «Ваш визит, как указал в своем письме герцог, исключительно деловой, а потому чаю я вам предлагать не буду. Итак, Тарис...» На чайном столике в малой гостиной, куда провел нас дворецкий, действительно стояла лишь ваза с алыми розами. Но да, деловой визит не предусматривает угощения. Я отодвинул для Хелли изящное креслице, уселся сам и начал. «Ваша светлость, позвольте мне представить вам мою невесту, мисс Хелиану Вердзла. Прошу вашего согласия на помолвку, как старший и глубоко уважаемый мной». «Достаточно», — прервала меня бабушка. «Полагаю, мы можем позволить себе поговорить по-семейному, по-простому». «Буду только рад», — осторожно согласился я. «Тем более, что расшаркиваться здесь и не перед кем, не правда ли, внук мой?» Оценив, как я молча проглотил эту фразу, она продолжила. «Я навела справки, Тарис, чтобы мое решение не выглядело таким же капризом, как твое. Твоя... как ты ее называешь, невеста, не сделает нашему роду чести ни происхождением, ни воспитанием. Ты что же, всерьез считаешь, что я соглашусь на подобный мезальянс?» Никакого бешенства, ледяное спокойствие. Герцогиня подготовилась к разговору. Да и время свыкнуться с мыслью о том, что каприз внука не канул в вечность, а только разросся, у нее было. Вне сомнений, у ее светлости есть осведомители в академии. Но свыкнуться с мыслью не значит принять ее. И по ледяным глазам бабушки я видел, разговор не имеет смысла. Впрочем, ничего иного я и не ждал. Но поставить ее в известность обязан. Герцогиня перевела взгляд на Хелли и, на удивление, слегка смягчила тон. «Я уверена, мисс Вердзла, что вы составите счастье любого мужчины вашего круга. Сожалею, что ваше происхождение не позволяет вам войти в род герцогов Таркских. И даже скажу, что это единственное препятствие для вашего брака с моим внуком». И мою малышку одарили снисходительной улыбкой. «Не единственное», — сказал за моей спиной очень знакомый голос. Чего мне стоило не обернуться или хотя бы не вскинуть брови? Словами не передать. Дорогого стоило. Но спутать с кем бы то ни было профессора академии, едва не испортившего мне итоги третьего курса, я не мог при всем желании. Что он-то здесь забыл? «Миледи, я безгранично счастлив. А уж и я-то как маркиз», — перебила его герцогиня. «Позвольте уж умудренной годами женщине не выслушивать все положенные этикетом словоизвержения». А я ошибся. Бабушка таки в ярости, при всем ее самообладании. «Вы пожелали присутствовать на наипечальнейшем событии рода Таркских, маркиз, под предлогом того, что весьма заинтересованы в его исходе. Прошу». Взмах морщинистой рукой, звон перстней на длинных пальцах, кривая усмешка. «И умоляю, обойдемся без церемоний». «Как скажете, миледи». Профессор Риуд опустился в креслице между бабушкой и Хелли. И я уставился на него во все глаза, не в силах своим глазам поверить. Он желал присутствовать на вот этом вот событии? За каким демоном, хотел бы я знать? Как касается моя помолвка маркиза Риудского? Покосившись на Хелли, я незаметно выдохнул. Моя девочка не утеряла ни капли спокойствия и выдержки. Легкая полуулыбка, адресованная профессору. Чуть склоненная на бок голова. Только поправила без всякой необходимости свою безупречную прическу. Как же ей сейчас должно быть больно и обидно. Ничего, Хелли. Сейчас мы разберемся со странным визитом нашего бытовика, и ты будешь отомщена. Хорошо, что я заранее объяснил ей, что собираюсь высказать бабушке. Правду говорят, предупрежден, значит вооружен. Но такой выдержки от своего солнца я все же не ожидал. «Так вот», — как ни в чем не бывало, начал Риут. «Я пришел сюда говорить от имени Королевской Академии Стихий». «Даже так?» — уронила герцогиня. «Именно так», — подтвердил профессор. «И именно потому позволил себе реплику с самого порога. Да, я пренебрег этикетом, я вмешался в семейную беседу, но причина слишком важна. Не для меня, миледи, но для всего королевства. Как вам, несомненно, известно, студентка Хелиана Вэрсдел находится на бюджетном обучении. И поверьте, Академия набирает бюджетников отнюдь не за красивые глаза. Вам, Хелиана, известно ли вам, какие затраты несет королевство, чтобы сделать из вас профессионального мага?» «Увы, профессор, я не знаю суммы», — ровно сообщила его студентка. «Но дело даже не в финансах. Вас, бюджетников, потенциальных сильнейших магов, разыскивают по всей стране». «Да, это мне известно». «И ради чего разыскивают, извольте мне ответить?» «Чтобы мы работали на благо государства», — негромко, но четко ответила Хелли. «Совершенно верно. И когда найден самородок, вы ведь слышали, миледи, что таких студентов называют именно самородками? Так вот, когда этот самородок вдруг собирается замуж за высокородного аристократа, что подразумевает...» Все стало понятно. И я невежливо перебил искрящегося возмущением Риута. «Не подразумевает. Хелли не намерена бросать учебу даже в случае нашей скорой свадьбы». «Мне не рассказывайте об этом», — попросил профессор. «И уверяю вас, герцог, самородки тоже бывают разными. Я и сам намерен, что уж скрывать, жениться на своей студентке. И, разумеется, не позволю ей манкировать учебой. Но при всех достоинствах моей невесты я не вижу ее в науке. А вот вас, Хелиана, не просто вижу, но очень рассчитываю на ваши таланты. Не вы ли желали заняться исследованиями под моим руководством? Совмещение бытовой и боевой магии — это прорыв! И вдруг я узнаю, что вы собрались замуж!» Профессор выдохнул, не слишком культурно помотал головой и развернулся всем телом к герцогине. «Миледи!» Он завладел ее рукой и склонился для поцелуя. Оторвался и буквально возопил. «Миледи, я умоляю вас, не дайте мне, науке и королевству, потерять в лице мисс Вэрдзла будущего великого ученого!» Тут у моей девочки чуть залили щеки. «Секунду, маркиз», — протянула бабушка, отнимая у него руку. «Я не ослышалась. Слухи о вашей грядущей помолвке правдивы?» «О, да!» — скромно отозвался профессор. «Что ж, поздравляю. И кто же счастливица, покорившая сердце неприступного потомка герцогов Риутских?» С большим подозрением спросила она. «Вряд ли вам известно ее имя», — томно улыбнулся наш бытовик. «Но это самородок, самородок! Дочь обычного артефактора, вы не поверите! Талантливейшая девушка, но не в плане научных изысканий». «Вижу, демона нижних миров лишили рассудка не только моего внука», — с чувством сообщила герцогиня. «Маркиз, ваш отец посидеет раньше времени, деда хватит удар, а предки разломают свои гробы, чтобы являться вам по ночам. Да вы рехнулись, право!» «Ну что вы, миледи, я в абсолютно трезвом уме и полном здравии сознания», — усмехнулся Риут. А я молча смотрел то на него, то на бабушку. Что ж, пожалуй, неожиданное пришествие, иначе и не назовешь, нашего профессора, оказалось весьма кстати. Он не только возвысил в глазах герцогини мою невесту, но и вдобавок указал, что я отнюдь не одинок в своем стремлении жениться на простолюдинке. А герцогиня Таркская слишком умна, чтобы не учесть наметившуюся в нашем славном королевстве тенденцию. Однако это совершенно не значит, что она проникнется словами маркиза и мгновенно даст мне согласие на помолвку. Не внемлет и не даст, по крайней мере, не сегодня. И уж на это я мог поставить любые деньги и любые артефакты, твердо зная, что выиграю пари. А потому будем действовать по подготовленному плану. Я встал, выпрямился, удержался от того, чтобы поправить шпагу на поясе военного мундира, и принял самый беспечный вид. «Весьма благодарен вам, профессор, за участие в моей судьбе». «Не стоит, ваша светлость!» Насмешливо отозвался Риуд, который тоже отлично знал, как я ненавижу это обращение. «Смею заметить, что и вам я не советовал бы жениться столь рано. Практически из тех же соображений, из каких продолжу отговаривать от этого мисс Хелиану. Хотя вам, полагаю, ближе военная карьера». «И тем не менее». Я коротко поклонился ему и обратился к бабушке. «При всем уважении к вашей мудрости, миледи, и к нашим родственным отношениям, вынужден поставить вас в известность о следующих фактах». Герцогиня выпрямила спину, хотя дальше было, казалось, некуда, и буквально воткнула в меня взгляд. Аж в висках заколола, как в детстве, когда она вот так же сверлила меня глазами за какой-нибудь неподобающий поступок. «К некоторому моему сожалению, дорогая бабушка, я уже не только взрослый человек, но и глава рода Таркских». «Второе, и к моему некоторому сожалению, бесспорно», — фыркнула она. «Что же до первого, дорогой внук, то в свете событий последних месяцев меня гложут сильные сомнения». «Увы», — я развел руками и продолжил заготовленную речь. «В силу этих двух фактов я должен сообщить вам, герцогиня, что в полном праве заключить помолвку тогда, когда пожелаю, и с той, кого выберу. Согласно законодательству, ваше согласие мне не нужно. Приношу глубокие извинения за то, что посмел потревожить вас. Позвольте мне и моей невесте откланяться». «Ах да, помолвка будет оглашена завтра в главном столичном храме всех богов, в узком кругу, и официально подтверждена в королевской канцелярии. Если все же пожелаете присутствовать, приглашение вам уже доставлено». «О, это приглашение уже отправлено со всем моим уважением в мусорную корзинку, дорогой внук», — церемонно ответила бабушка. «Вынуждена признать, что предотвратить сие беспрецедентное...» Она запнулась, покосилась на профессора и дополнила. «Беспрецедентное для нашей семьи деяние я не сумею. Но известно ли вам, о глава рода Таркских, что если вы одумаетесь и разорвете помолвку, вас ждут имущественные санкции, а также необходимость возместить бывшей невесте моральный ущерб?» Я ярко представил, как Хелли подает на меня в суд, и усмехнулся от полной нереальности этого видения. «О, ваша светлость!» — внезапно вступила Хелли. «Благодарю вас за новую для меня информацию». И она улыбнулась бабушке. Да так мило, что я с трудом удержал смех. «Не стоит», — столь же мило кивнула ей герцогиня. «В отличие от моей невесты, дорогая бабушка, я об этом осведомлен». «Ну, тогда тебе стоит узнать и о том, что помолвку я перетерплю, в надежде, что ты вдруг да повзрослеешь», — саркастично сказала леди Таркская. «А вот в случае свадьбы лишу тебя наследства, дорогой внук». «Родового?» — невинно осведомился я. «Сложно лишить человека того, что принадлежит ему по праву и закону». «Ну что ты, моего личного, Тарис, не более, и без сожалений». «Прекрасно», — пожал я плечами. «Тогда можете не рассчитывать увидеть правнуков. Поместье я оставляю вам, построю новое». Наверное, это прозвучало по-мальчишески, но я уже устал. Да, это моя любимая бабушка и единственная кровная родственница. Но, демоны, как же я от нее устал. «Стойте, герцог!» — величественно разрешила она. «Свободны!» За оградой особняка я подхватил Хелли на руки, закружил, потянулся за поцелуем, но она уклонилась и с явной печалью сказала. «Все же нехорошо так, Тарис. Неправильно как-то». «То есть, если твоя тетушка запретит тебе выходить за меня замуж, ты мне откажешь, чтобы ее не обидеть?» — притворно нахмурился я. «Нет, конечно, но все равно». «Надо Риуту приглашение отправить», — задумчиво сказал я. «Знаю, что ты не хотела никого, кроме свидетелей, видеть на помолвке, и даже свою родню не позвала. Но наш профессор весьма вовремя сегодня явился со своими претензиями. Хотя это крайне странно». «Не странно», — Хихикнула Хелли и чмокнула меня в нос. «Поставь меня уже. Мне кажется, твоя бабушка прониклась немножко этими его претензиями. Но не помогло», — сказала она с сожалением. «Как знать», — возразил я. «Но откуда он узнал вообще, интересно? И к тому же...» «Нет, по поводу претензий я могу его понять. Ты у меня, безусловно, будущий светоч науки. Но мне показалось, что он был как-то чересчур пафосен. Ему это совсем не свойственно». Хелли сунула руки мне под мышки. Замерзла. Но сосредоточиться на этом я не успел. «Тарис, ты не один готовился к сегодняшнему визиту. Ты ведь не знаешь, кто невеста профессора Риута?» «И кто же?» «Фиса». «Как Фиса?» — ахнул я. «Твоя соседка Фиса?» «Ага», — засмеялась Хелли. «Но мне осталось только руками развести». «Так, а твоя свидетельница ведь тоже Фиса?» Получив утвердительный кивок, я тяжко вздохнул. «Тогда придется и Натану приглашение на двоих давать, раз уж все будут парами». «Тем же вечером. Или Фиса Персайк?» «Слушаю своего профессора, жениха, своего жениха». Фиса едва в ладоши не хлопала от восторга. «О, как бы я хотела видеть лицо Тарисовой бабули!» — простонала она сквозь смех. «Но послушайте, Дайлин». «Послушай», — перебил ее профессор. «Ну, право, когда же ты прекратишь мне выкать? Вот я уже не путаюсь». «Простите, прости, прости. Так вот, ты уверен, что не случилось...» Она помотала рукой в воздухе. «Перебора. Если вы... ты не обманываешь и прямо вот так вот и говорил, герцогиня могла заподозрить, что ты просто играешь роль по просьбе Тариса». «Я тебя умоляю», — весело отозвался Риут. «Она меня и не знает почти. Полагаю, эта роль профессора, озабоченного престижем Академии, мне преотлично удалась. Леди Таркская уверена, как и весь высший свет, что я безмерно увлечен наукой и преподаванием. К тому же у меня это наследственное, от деда. Так что нет, у нее не возникло ни единого сомнения в моей искренности». «А высший свет ошибается насчет тебя?» — уточнила Элефиса. «Отчего же? Наука мне дороже и интереснее, чем пустые вечеринки и балы. Да и студенты тоже. Особенно одна». «Правда?» Вместо ответа ее обняли, прижали к себе и уткнулись подбородком в волосы. Фиса немедленно затихла. Она до сих пор не могла полностью поверить, что этот блестящий лорд, знаменитый ученый, бесподобно красивый мужчина, любит ее. Такую, какая есть. И пусть она уже вовсе не такая, но полюбил-то он ее не сейчас. «Ты перестанешь когда-нибудь во мне сомневаться?» — тихо спросил Дайлин. «Не знаю», — честно ответила Элефиса. Они сидели все в той же решетчатой беседке, увитой сухими сейчас виноградными лозами. И все так же трижды в неделю и по-прежнему играли в каршанг, но, как правило, только одну партию. Остальное время уходило на объятия и поцелуи. Не более. Фиса была готова перешагнуть грань, но как сказать об этом профессору, не представляла. И стеснялась показать действиями, что готова на большее. А он... он явно ждал свадьбы. И такая выдержка тоже пугала и настораживала. Да разве мужчина может вот так? Иногда думала, неужели просто не хочет ее? Но на каждом свидании убеждалась, хочет, еще как. Он первый прерывал поцелуи, первый отстранялся на некоторое время, явно чтобы взять себя в руки. Подтверждение его желания она ощущала физически. Это ни с чем невозможно спутать. Но когда свидание заканчивалось, снова начинала сомневаться. «Дайлин». «Да?» «Скажите, скажи, почему ты, ну, так бережно ко мне относишься?» — смогла сформулировать Фиса и тут же испугалась своей смелости. На самом деле она сама себя не узнавала. «Но ведь никогда раньше никого и не любила. Может быть, эта любовь так меняет? Вот и Тарк изменился изрядно. И он тоже не верил ни в какую любовь. «Девочка моя, а ну-ка посмотри на меня!» — попросил профессор и сам, взяв в ладони, повернул ее лицо. «Думаю, я понял твой вопрос. Но позволь уточнить. Тебя тревожит то, что я не спешу раздеть тебя?» Фиса вспыхнула, попыталась отвернуться, но он держал крепко. «Не спешу ласкать тебя так, как хотел бы?» Продолжал спрашивать. «Не трогаю там, где тебе хотелось бы?» «Да», — прошептала она, чувствуя, как горят щеки. «А разве это не ты отказываешь мне в официальной помолвке? Разве не ты порой смотришь на меня, как на какое-то привидение? И думаешь, что как только ты станешь полностью моей, я тебя сразу же брошу?» «Вы меня пугаете». Она замерла, пытаясь подобрать слова. Он сделал это за нее. Не в первый и не в последний раз. «Проницательностью?» Мягко спросил он и рассмеялся. «Оставь дурные мысли, моя маленькая мисс. Я никогда никого не хотела так, как хочу тебя. Конечно же, ты наверняка слышала такие слова не раз, но я хочу тебя навсегда, Элефиса. А потому ты меня приручаешь», — внезапно поняла она. Не поняла только, обидеться или нет. «Да? Да, да», — прошептал он ей в волосы. «Как дикую, невообразимо прекрасную пантеру, у которой нет причин доверять людям, в нашем случае — мужчинам. Обиделась?» «Нет, не знаю. Дайлин, неужели тебе не противно, что я... что до тебя у меня...» Она все же вырвалась и отвернулась, кляня свой язык. Но когда-нибудь это нужно было сказать, спросить. И потом, вдруг он все же не знал. Не знал о том, какая она на самом деле, красотка третьекурсница или Фиса Персайк. Теперь он знает точно. Пусть она толком ничего и не сказала, но этот мужчина настолько умен, что понимает все с полуслова. Почти 2 месяца она молчала, наслаждаясь своим невероятным чудом. Но всему есть конец, тем более чудесам. Фиса сжалась внутренне и сгорбилась, ожидая, что вот сейчас он встанет и уйдет. Навсегда. «Послушай, девочка моя!» Раздался за спиной немножко тягучий, такой любимый, лучший в мире голос. «Ведь я сразу сказал тебе, что это не имеет значения. Как же тебе объяснить? Давай я применю чисто женское сравнение. Бутон розы. Его можно сорвать, можно растоптать, можно даже облить кислотой. Но от всего этого он не распустится. Так и останется бутоном. Я прав?» «Ну да», — откликнулась Элефиса, по-прежнему не решаясь к нему повернуться. «И что бы с ним ни случилось, он останется прекрасным, нежным. Он останется розой, но бутоном, а не цветком. Вот ты и есть этот бутон, моя Элли. И я хочу раскрыть его. На законных правах, осторожно, не повредив едва зажившие лепестки». «Так раскрой», — прошептала она, невольно подаваясь вперед. «Непременно. Но если ты думаешь, что я делаю это слишком медленно... Ты же помнишь, что вчера согласилась на нашу помолвку? В обмен на то, что я навещу герцогиню Таркскую и подпорчу ей торжество измывательства над твоей подружкой?» «Конечно, помню». «Понимаю, что ты сделала это ради подруги, и план был отличный. Но ты вправе взять свои слова назад. Я готов ждать дальше, хоть это, поверь, весьма трудно. Что скажешь?» Фиса покосилась на него, все же повернулась, понимая, что ведет себя совсем уж глупо, и решительно подтвердила. «Я согласна. И, Дайлин, я и так бы согласилась, но... Но тебе было необходимо знать, на какие подвиги я готов ради тебя. Ты невозможен». «О, я просто ужасно умный», — заявил профессор и подмигнул ей. «Значит, мы оглашаем помолвку? Едем к моим и твоим родителям, назначаем день и рассылаем приглашение?» «Ну да, я же обещала». Она выпрямилась и, как хорошая девочка, расправила юбки. «Ради подруги, я помню. Ну, хоть так». Он театрально вздохнул. «Что ж, в таком случае я тоже тебе обещаю. Мы будем ждать только дня помолвки. Свадьбы ждать не будем». «В смысле?» Она опять испугалась. Он лишь закатил глаза, а после рассмеялся. Но метафорами говорить так и не перестал. Я обещаю раскрыть твой бутон в день помолвки, сразу после оглашения. Согласна? Я... Девушка смутилась от того, как быстро они перешли к непосредственно делу. Подожди, в каком смысле раскрыть? В том самом. Он подался вперед, обнял ее и коснулся уха хриплым шепотом, от которого по коже Фисы побежали мурашки. «Обещаю раздеть тебя, ласкать до умопомрачения и...» «Но дело лучше слов, м?» «Дайлин». Она жадно хватала ртом воздух, ощущая, как полыхают щеки. «Ах, да!» — осененно сказал он, будто что-то вспомнив. «И должен информировать тебя об очень важном моменте. О нем мне напомнила сегодня герцогиня. Она изложила это внуку. Если вы, мисс Персайк, вдруг вздумаете разорвать помолвку, по закону на вас наложат имущественные санкции. И еще придется возместить моральный ущерб безутешному жениху. Так что трижды подумайте, прежде чем сотворить такое безобразие. Клянусь, ваш отец со мной век не расплатится. У меня тьма знакомых адвокатов». «Но это мы еще посмотрим», — дерзко ответила ему почти успокоившаяся Фиса. «Мой папа тоже, знаете ли, имеет хорошие связи». Но профессор Риут лишь усмехнулся и коснулся губ своей любимой женщины поцелуем. Томным, нежным, полным обещания. И прервавшимся почти мгновенно, потому что совсем рядом с беседкой послышались голоса. «Кажется, нам жаждут помешать», — хмыкнул профессор, отпуская Фису. Она даже не сразу поняла, в чем дело. В голове толпилась целая куча противоречивых мыслей. Не меньшая куча эмоций грозила разорвать сознание. «Что?» — спросила чуть хрипло, а, сообразив, пожала плечами. «Так не найдут же. Беседка под невидимостью». Но словно в ответ мужской голос за стеной их убежища с недоумением сказал. «Нет, тут совершенно точно есть беседка. Уж поверьте, моя драгоценная леди, я никак не мог ошибиться». Фиса прищурилась, узнав этот голос, открыла рот, чтобы сказать его имя, но промолчала. Ведь Дайлин может подумать плохое. Она узнает кого-то по голосу, причем не своего одногруппника, а значит, хорошо с ним знакома, вероятно, имела связь. Кстати, не имела. И вдруг ей пришла ужасная мысль. Не думает ли так Дайлин про каждого парня, с которым она говорит? «По-моему, они не уйдут», — только и сказала печально. «Мне тоже так кажется», — согласился профессор. «Полок-то мой вряд ли кто снимет, но вот на ощупь...» «Так...» — протянул в нескольких шагах от них Натан Ремонс. «Полок стоит. Невозможные люди эти маги. Ну, поставил, так сними, когда уходишь». «Точно люди?» — со смехом спросила пришедшая с ним девушка. Незнакомый голос с довольно сильным акцентом. «И, может быть, они еще не ушли отсюда?» «О, не стоит беспокойства, моя прелестная леди. Никто в этой академии не посмеет занимать мое излюбленное место дольше, чем я позволю». «Хм, не припомню, чтобы сюда кто-то приходил», — заметил Риут. «Да он врет», — хихикнула Фиса. Полок начали ломать, столь явно, что это заметила и не слишком искушенная Элефиса. «Экая настойчивость», — задумчиво сказал профессор. «Кто же это у нас такой наглый?» «Нет, какая наглость», — возмутился в свою очередь Натан. «Это кто у нас такой умник с тройной-то защитой? Минуту, звезда моя. Буквально минуточку». «Ремонс», — осененно сказал умник, наколдовавший тройную защиту. «Огневик с четвертого курса. Ну, конечно, кому еще? А вот барышня с ним явно иностранка». «Да, и это странно», — отметила Фиса. «Зачем он привел ее в академию?» «Не привел. Она здесь временно живет», — пояснил профессор. «Северянка, судя по акценту, следовательно, из турнирной команды. А там только одна девушка. Как же ее зовут?» «Ух ты, Дайлин, он точно не взломает?» «Нет, нет, но я опасаюсь засады. Придется нам уступить место Элли». «Видите, Илья?» — Практически перебил его Ремонс, и Эфиса вздрогнула, услышав из чужих уст почти то же имя, которым называл ее профессор. «О, умоляю о прощении, моя леди! Я позволил себе фамильярность!» «Оставьте, лорд!» Как-то очень нежно попросила северянка. «Вы можете обращаться ко мне по имени». Долгая пауза и восхищенное восклицание Ремонса. «Вы слишком добры ко мне. Но могу ли я рассчитывать на ответное благоволение? Просто Натан». «Да, лорд, вы можете». «Или я Левер», — вспомнил профессор. «Ну да боги с ними обоими. Уходим, девочка моя, хотя очень не хочется, но и время уже». «Как же мы уйдем?» «В этой беседке два выхода. Иначе почему бы я выбрал ее для нашего коршанга? Кроме того, она в дальнем конце парка. Я так рассчитывал на полное уединение здесь», — посетовал он. «То есть, приглашая меня играть, ты заранее знал, что...» — удивилась Элефиса. «Ты разве...» «Да, мой ненаблюдательный бутон, представь себе, я знал». На этот раз поцелуй прервало сильное сотрясение беседки. «Слов нет, до чего наглый?» — вздохнул профессор, неохотно отрываясь от невесты. Предусмотрительно невидимые и неслышимые, они покинули беседку, вышли практически в заснеженные густые кусты. И Риут потянул Фису на дорожку. Отсюда помешавшую им пару было прекрасно видно. Дайлин повел пальцами, снимая с беседки свои пологи, и направился было прочь, но Элефиса потянула его за рукав. «Давай подслушаем, а?» — попросила весело. «Ну когда еще доведется? Ужасно интересно». «Неэтично, аморально и неподобающе», — наставительно заявил профессор, но остановился. «Ну ладно, ради тебя. И должен ведь я отомстить за наглость». «А подсмотреть не получится?» Тут же спросила Фиса и скорчила жалобную гримаску. «Бытовая магия может все», — фыркнул Риот. Сцена в беседке, открывшаяся ей глазам, была даже круче, чем она ожидала. Маркиз Ремонский, известный своими любовными похождениями ничуть не меньше герцога Таркского, менявший девчонок как несвежие перчатки, обладатель мерзопакостного характера и крайне странного чувства юмора, стоял на коленях, уткнувшись лицом в пышную юбку стройной, но очень-очень высокой блондинки. Фиса даже глаза протерла, не веря в такое зрелище. А Натан Ремонс, оторвавшись от явно вожделенных ножек своей новой пассии, отчетливо произнес: «Я безумно влюблен в вас, моя леди. Клянусь своим именем и честью, со мной это впервые. Могу ли я хотя бы надеяться?» «Натан». «Или я?» Слова ничего не значат. Можно лгать что угодно, говорить о высоком, подразумевая низкое. Но у маркиза Ремонского был настолько одухотворенный вид, что его словам поверила даже циничная Элефиса. Просто никогда не видела у этого парня такого лица. «С ума сойти!» — прошептала она, прижимаясь к профессору. «Что это с ним такое?» Риот обнял ее и загадочно улыбнулся. «Я знаю, что». «М? Это любовь с первого взгляда, причем взаимная. Большая редкость, девочка моя. Этим двоим повезло». «Я не верю в любовь с первого взгляда», — отмахнулась она. «Да и это же Ремонс. У него эта любовь каждый семестр новая. Хелли он тоже крайне пафосно подкатывал, хотя на коленях вроде бы все же не стоял». «Я данного молодого человека настолько близко не знаю, но выглядит искренним», — с улыбкой ответил Риут и добавил. «А то, что ты не веришь в любовь с первого взгляда, очень даже зря. Вот твой покорный слуга, например, думал о тебе с той поры, как увидел впервые». «Правда?» — ахнула Фиса. «Правда. Ты была в зеленом платье с квадратным вырезом. Я еще поразился, как оно идет к твоим невозможным глазам. И с трудом вспомнил тему своей первой лекции в вашей группе». «О! Я скажу даже больше», — подмигнул ей профессор. «Уверен, что будь я не преподавателем, да еще и ужасно старым, ты бы тоже не смотрела на меня, как на что-то недосягаемое. Как ребенок на очень-очень дорогую игрушку, которую родители ему однозначно не купят». «Откуда ты знаешь?» — потрясенно спросила Элефиса. «То есть нет, у меня и в мыслях не было». «О том и речь», — усмехнулся он. «Но я счастлив, что удачного момента пришлось ждать не слишком долго». В беседке уже целовались, но этого ее законные обладатели, увы, не видели. Были слишком заняты друг другом. А если хорошо владеть бытовой магией, которая может все, то и февральские морозы совсем не страшны.